Рядом с шофером сидел Барышев. Как всегда, словно картинка из альбома форм, на этот раз почему-то в парадной светло-серой шинели, в фуражке с витым золотом шнуром и капустой вокруг кокарды. Щеки его матово светились ровным, чуть коричневатым румянцем, ясные до каждой реснички промытые глаза смотрели весело и спокойно. Ему можно было дать лет 25. Подполковничьи погоны выглядели маскарадом. «Бойцы!» — приоткрыв дверь, он слегка склонился с высоты. Почти на уровне их глаз оказался сияющий сапог с ровным высоким голенищем, острым носом, в столичном еще округе, видать, в академии полученной, парадной, для ежегодных прогулок мимо гранитного морга. «Здравствуйте, товарищи солдаты! Куда двигаемся? Кто старший?» Если бы про старшего спросил другой, можно было бы принять за нормальную шутку, но Барышев не шутил никогда, органически был не способен. Сергей молча отвернулся, ткнул сапогом глиняную колючку, еще раз ее поддел, обломанную. Юра застыл неподвижно, по привычно вернувшемуся солдатскому правилу: как только нет нужды двигаться, расслабиться и застыть. Руки он держал в кармане бушлата, воротник поднял. Тесемки от опущенных наушников, чудовищно мятой солдатской шапки, болтались вдоль нечисто, только под утреннюю поверку выбритых щек. «Олейник, я спрашиваю, кто старший?» Барышев не повысил голоса, продолжал смотреть спокойно, все больше становясь похожим на человека с плаката по ношению формы. «Вопрос непонятен». «Старший не назначен, товарищ подполковник», — негромко сказал Олейник. Он стоял ровно, так что можно было бы при желании считать это строевой стойкой, но он стоял ровно всегда. «Группа направляется на третью площадку для занятий», — докладывает капитан Олейник. «На вас знаки различия рядового». Барышев чуть откашлялся. «Вам звание не возвращено, Олейник». «Так точно, виноват». Он приложил ладонь к ушанке. «Разрешите идти?» Сергей сбил сапогом вторую глиняшку. Она полетела вдоль дороги, распалась на мелкие комки. Юра стоял, глядя в землю. «Садитесь, я тоже еду на тройку». Барышев чуть двинул головой назад в бок, показывая на кузов. «Сегодня у вас занятие со мной. Я не хочу вас ждать». «Сука!» — сказал Сергей. В кузове было пыльно, ледяной брезент все хлопал, их бросало на каждой выбоине. «Какая же сука! В Кандагаре он бы покрасовался!» «Брось, охота тебе!» Юра и здесь старался не двигаться и даже не держался, руки из карманов не вынул, сел сразу на пол кабины, чтоб швыряло меньше, и при толчках только голову втягивал. «Не реагируй! Все же ведь ясно, что дергаться?» «Будешь дергаться, не выживешь». «Учитель, мне раввин не нужен, понял?» Сергей было заорал, но Юра поднял глаза, глянул, и Сергей осекся. Полез за сигаретой, долго прикуривал от дергающейся спички. «Ну, прости, сорвалось. Ты ж знаешь, я не по этому делу». «Юр, не собачьтесь, мужики». Олейник тоже сидел на полу кабины, ноги подтянув к груди, упираясь каблуками в пол. Сигарету держал в едва шевелящихся губах, не вынимая, а ладони спрятал, обхватив себя подмышки. «Барышев впервые будет сам занятие вести, поняли? Соберитесь. Это если еще и не зачет, то что-то серьезное. Я его знаю, я вам рассказывал. У нас более профессионального киллера не было, ясно? Надо собраться». Машину швыряло, железный кузов гремел, носилась под брезентом морозная пыль. И нельзя было представить никакого другого мира, кроме этой серой степи в лишаях снега, серого неба в лишаях облаков, метровой глубины колеи, мути поверх всего и холода, холода, холода, такого же постоянного, как грязь.